Глава 4. Скацоне. Когда Бенвенуто Челлини приехал во Францию, Франциск I был во дворце Фонтенбло в окружении своего двора. Итак, воятелю предстояло встретиться с тем, кого он так хотел видеть. Бенвенуто остановился в Фонтенбло и попросил, чтобы о его приезде уведомили кардинала Феррарского. Кардинал, зная, что король ждет Бенвенуто с нетерпением, тотчас же сообщил о новости его величеству. В тот же день король принял Бенвенуто и заговорил с ним на том сочном и богатом языке, которым так хорошо владел Челлини. «Бенвенуто, несколько дней посвятите веселью, оправьтесь от своих невзгод и усталости, отдыхайте, развлекайтесь. А мы тем временем подумаем, какое прекрасное творение вам заказать». Затем, поселив скульптора в замке, Франциск I приказал предвосхищать все его желания. Таким образом, Бенвенуто сразу же очутился в сосредоточии французской цивилизации, которая в ту эпоху еще отставала от итальянской, но уже готовилась превзойти ее. Воятель присматривался к окружающей обстановке, и ему казалось, что он не покидал столицу Тосканы, ибо его окружали произведения искусства и живописи, знакомые ему еще по Флоренции. Здесь также Приматичо сменил Леонардо да Винчи и маэстро Росса. Приматичо. 1504-1570. Итальянский художник, скульптор и архитектор. Был приглашен для работ при дворе Франциска I, так же, как Леонардо да Винчи и художник Росса дель Росса. 1494-1541. Итак, Бенвенуто должен был стать преемником этих знаменитостей и обратить взоры самого изысканного двора в Европе на искусство ваяния, в котором он достиг такого же мастерства, какого достигли эти три великих художника в искусстве живописи. Поэтому Бенвенуто хотел опередить короля, и, решив не ждать обещанного заказа на прекрасное творение, он задумал создать на собственные средства то, что подскажет ему вдохновение. Челлини сразу приметил, как мила королю резиденция, где они встретились, и решил в угоду ему создать статую и назвать ее «Нимфа Фонтенбло». Он задумал дивное произведение. Статую, увенчанную колосьями, дубовыми листьями и виноградными лозами, ибо Фонтенбло лежит у долины, затенен лесами и окружен виноградниками. Нимфа, о которой грезил Бенвенуто, должна была воплотить Цереру, Диану и Эригону. Церера – римская мифология, богиня плодородия. Диана – римская мифология, богиня охоты, владычица лесов, а также богиня луны. Эригона – греческая мифология, прекрасная возлюбленная бога вина Бахуса, которая после смерти была превращена богами в звезду. Трех дивных богинь, слитых воедино. Воятелю хотелось сохранить отличительные черты каждой, но в едином образе. На пьедестале же статуи он хотел изобразить атрибуты всех трех богинь. И те, кто видел восхитительные фигурки, украшавшие пьедестал его Персея... Персей – греческая мифология. Герой, совершивший множество подвигов и, в частности, отрубивший голову страшному чудовищу в женском облике – Медузе. Скульптор Бенвенуто Челлини изображает Персея в виде прекрасного юноши с головой медузы в руках. Знают, с каким искусством мастер-флорентиец ваял дивные скульптурные детали. Скульптор обладал непогрешимым чувством прекрасного, но для воплощения идеала ему нужна была натурщица. В этом была вся беда. Где найдешь женщину, в которой бы сочетались прекрасные черты трех богинь? Конечно, если бы, как в античные времена, во времена Фидия и Апеллеса, Фидий – величайший древнегреческий скульптор классического периода, V век до нашей эры. Апеллес – выдающийся древнегреческий живописец, II половина IV века до нашей эры. Прославленные красавицы, эти властительницы формы, по своей воле приходили к воятелю, Бенвенуто без труда нашел бы среди знатных дам ту, которую искал. В ту пору при дворе блистали поистине олимпийские богини в расцвете красоты. Екатерина Медичи, 1519-1589, по происхождению итальянка, из дома флорентийских банкиров и герцогов Медичи, впоследствии королева Франции, жена короля Генриха II, который шел всего лишь 22-й год, Маргарита де Валуа, королева Наварская, прозванная 4-й Грацией и 10-й Музой. Маргарита де Валуа, королева Наварская. 1492-1549. Сестра короля Франциска I, образованная женщина и известная в свое время писательница. Она покровительствовала искусству и собрала при своем дворе кружок гуманистов. И, наконец, герцогиня де Тамп, которой отведена немаловажная роль в нашем повествовании. Она слыла самой красивой из ученых женщин и самой ученой из красавиц. Итак, прекрасных женщин здесь было больше, чем достаточно для художника. Но мы уже сказали, что времена Фидии и Апеллеса давным-давно миновали. Надо было искать модель в ином месте. Поэтому Бенвенут очень обрадовался, узнав, что двор собирается в Париж. На беду, по словам самого Бенвенута, двор в те времена путешествовал как погребальная процессия. Впереди скакали 12-15 тысяч всадников. Останавливались на привал в деревушках, где едва насчитывалось 2-3 хижины. Теряли каждый вечер 4 часа, чтобы раскинуть палатки. И 4 часа каждое утро, чтобы свернуть их. И хотя всего 16 лье отделяло королевскую резиденцию от столицы, из Фонтенбло до Парижа добирались 5 дней. Раз 20 за время перехода Бенвенуто Челлини испытывал искушение поскакать вперед. Но всякий раз его удерживал кардинал Феррарский, говоря, что если король ни разу за целый день не увидит воятеля, то без сомнения спросит, что с ним случилось. И узнав, что он уехал, не спросив разрешения, сочтет это за признак непочтительности к его королевской особе. Итак, Бенвенуто с трудом преодолевал нетерпение и во время долгих стоянок старался убить время, делая наброски нимфы Фонтенбло. Наконец приехали в Париж. Прежде всего, Бенвенуто навестил Приматичо, которому было поручено продолжать в Фонтенбло труды Леонардо да Винчи и Росса. Приматичо уже давно жил в Париже и, вероятно, мог дать хороший совет – указать, где найти натурщицу. Кстати, в двух словах расскажем о Приматичо. Сеньор Франческо Приматичо, которого в те времена называли да Болонья по месту его рождения, а мы называем просто Приматичо, ученик Джулио Романо, 6 лет обучавшийся под его руководством. Уже 8 лет жил во Франции, куда его пригласил Франциск I по совету маркиза Монтуанского, величайшего вербовщика художников. Творчество Приматичо изумительно плодовито, в чем можно убедиться, посетив Фонтенбло. Манера его письма свободна и монументальна. Чистота линий безупречна. Долгое время пребывали в неизвестности и сам художник, и его всесторонние познания, его широкий кругозор, могучий талант и мастерство во всех жанрах живописи. Наша эпоха мстила ему 3 веками несправедливого забвения. А между тем, в религиозном экстазе он написал фрески часовни в Боригаре, украсил дворец Монмаранси стеной живописью нравоучительного содержания, изобразив основные христианские добродетели, а обширные залы дворца Фонтенбло и поныне хранят на себе печать его таланта. Он расписал прелестными фресками на аллегорические сюжеты «Золотые врата» и «Бальный зал». В галерее Уллиса, Уллис, так римляне называли Одиссея, и в покоях святого Людовика создал образ эпического поэта Гомера и воспроизвел в живописи Одиссею и часть Илиады. Затем из времен легендарных он перенесся в героические и посвятил свое творчество истории. Основные события из жизни Александра и Ромула, имеется в виду Александр Македонский, 356-323 годы до нашей эры, крупнейший полководец и государственный деятель древнего мира, создал первую монархию. Его личность была окружена многочисленными легендами. Ромул – основатель и первый царь Древнего Рима. Из дачи Гавра воспроизведены в полотнах, украшавших большую галерею и покой, смежный с бальным залом. Он с увлечением писал пейзажи, украсившие кунсткамеру. Наконец, если мы измерим всю глубину таланта этого выдающегося живописца, перечислим его разнообразнейшие творения, посчитаем его труды, то увидим, что он создал 98 крупных и 130 более мелких полотен, пейзажи, марины, сцены из священного писания и истории, портреты, произведения на аллегорические и эпические сюжеты. Такой человек мог понять Бенвенуто. Поэтому, едва вступив в Париж, Бенвенуто с открытой душой поспешил к Приматичо. Художник принял его также сердечно. После задушевной беседы, которая обычно сразу же завязывалась, когда друзья-земляки встречаются на чужбине, Бенвенуто раскрыл картон, показал Приматичо свои наброски, поведал ему о новых замыслах и спросил, нет ли среди натурщиц олицетворения его мечты. Приматичо покачал головой, грустно улыбаясь. И в самом деле, они ведь были не в Италии, этой счастливой соперницы Греции. Франция в ту эпоху, как и ныне, считалась страной изящества, учтивости и кокетства. Но было бы тщетно искать на земле Валуа. Земля Валуа, то есть Франция. Валуа – династия королей, правивших во Франции с 1328 до 1589 года. Но было бы тщетно искать на земле Валуа величавую красоту, которая вдохновляла на берегах Тибра и Арно Микеланджело, Рафаэля, Джованни Болонья. Джованни Болонья, 1529-1608, фламандский скульптор, обосновавшийся во Флоренции. И Андреа дель Сарта. Конечно, если бы, как мы уже говорили, живописец или ваятель мог выбрать натурщицу в аристократической среде, он быстро нашел бы прообраз своих творений. Но, подобно тени, оставшейся по эту сторону Стикса, он довольствовался тем, что смотрел на прекрасные, исполненные благородству фигуры, проходившие по Елисейским полям, вход куда был ему запрещен. И это зрелище лишь воспитывало его художественный вкус. Произошло то, что и предвидел Приматиччо. Бенвенуто сделал смотр армии натурщиц, но ни в одной не воплотились черты, которые были необходимы для осуществления его замысла. Тогда он призвал во дворец кардинала Феррарского, где остановился, всех известных натурщиц, бравших паикю за сеанс, но ни одна не оправдала его надежд. Бенвенуто уже совсем отчаялся. Но как-то вечером, когда он возвращался домой от ужинов с тремя земляками, с которыми встретился в Париже, сенатором Пьетро Строци, с его зятем графом Дангияром и Галиотто Пико, племянником знаменитого Жана Пик Мирандоля, и шагал в одиночестве по улицам Птишан, он вдруг увидел красивую, грациозную девушку. Бенвенуто радостно встрепенулся. Он еще не встречал женщины, которая так живо воплощала бы его мечту о нимфе Фонтенбло. И вот он пошел следом за ней. Она поднялась по крапивному холму, миновала церковь святого Анаре и завернула на улицу Пеликан. Тут она обернулась, чтобы взглянуть, не идет ли следом за ней незнакомец. И, увидев Бенвенуто в нескольких шагах от себя, быстрым движением распахнула дверь и скрылась, прикрыв ее. Бенвенуто подошел к двери и тоже распахнул ее. Он сделал это вовремя, еще успел заметить на повороте лестницы, освещенной коптящей плошкой, оборку платья незнакомки, за которой шел следом. Он поднялся на второй этаж. Дверь в комнату была полуотворена, и он увидел девушку. Не объясняя причины своего прихода, даже не промолвив ни слова, Бенвенуто прежде всего пожелал удостовериться, гармонирует ли линии ее тела с чертами лица, и 2-3 раза обошел вокруг удивленной девушки, невольно подчинявшейся ему, будто обходил вокруг античного изваяния, и даже заставил ее поднять руки. Такую позу он хотел придать нимфе Фонтенбло. В девушке, стоявшей перед Бенвенуто, было мало от Цереры, еще меньше от Дианы, зато очень много от Оригоны. Скульптор понимал, что невозможно сочетать все эти три образа, и решил остановиться на образе Вакханки. А для создания Вакханки девушка действительно была находкой. Горящие глаза, коралловые губы, жемчужные зубки, точеная шея, покатые плечи, тонкая талия, изящные лодыжки и запястья, удлиненные пальцы придавали ее внешности нечто аристократическое, и это окончательно убедило ваятеля. «Как вас зовут, мадмуазель?» Наконец спросил Бенвенуто, выговаривая слова с иностранным акцентом и приводя девушку в полное изумление. «Катерина, ваша честь», — ответила она. «Хорошо. Мадмуазель Катерина», — продолжал Бенвенуто, — «вот вам золотой икю за труды. А завтра приходите ко мне на улицу Святого Мартена во дворец кардинала Феррарского, и за такие же труды вы получите столько же». Девушка колебалась. Она вообразила, что чужеземец решил подшутить над ней. Но золотой икю, поблескивая, доказывал, что он говорит серьезно, и после недолгого размышления она спросила. «В котором часу?» «В 10 часов утра. Вы уже встаете в это время?» «Разумеется». «Итак, я на вас рассчитываю». «Что ж, приду». Бенвенуто отвесил поклон, такой поклон он отвесил бы герцогине, и вернулся во дворец в самом радостном расположении духа. Дома он сжег все эскизы фигуры, существовавшие лишь в его воображении, и набросал новый эскиз, полный движения и жизни. Закончив набросок, Бенвенуто положил на подставку большой кусок воска. И под всемогущей рукой скульптора воск в мгновение ока принял облик нимфы, который он грезил. Он работал так вдохновенно, что когда наутро Катерина пришла в мастерскую, многое уже было сделано. Мы уже говорили, что Катерина не могла понять намерений Бенвенуто. Она была очень удивлена, когда ваятель, закрыв за ней дверь, показал набросок статуи и объяснил девушке, зачем он ее пригласил. Девушка, гордая тем, что послужит моделью для статуи богини, предназначенной в дар королю, сбросила одежду и, не дожидаясь указаний воятеля, встала в позу, подражая статуе с такой точностью и грацией, что Бенвенуто вскрикнул от радости, когда, обернувшись, увидел, как прекрасна и непринужденна ее поза. Бенвенуто любил свою работу. Как мы уже говорили, у художника была одна из тех благородных и богато одаренных натур, которые вдохновенно творят, увлекаются работой. Он сбросил камзол, расстегнул ворот рубашки, засучил рукава и принялся не столько копировать натуру, сколько воссоздавать природу в камне. Казалось, воятель мог, как Юпитер, вдохнуть пламень жизни во все, к чему прикасался. Катерина, привыкшая к заурядным людям, знакомые лишь с обывателями или же с молодыми вельможами, для которых она была игрушкой, смотрела на художника с восторгом, и грудь ее вздымалась от непонятного ей самой волнения. Девушке казалось, что она возвысилась до художника. Ее глаза сияли. Вдохновение мастера передавалось и натурщице. Сеанс длился 2 часа. Затем Бенвенуто заплатил Катерине золотой икю и, простившись с ней так же учтиво, как и накануне, попросил ее прийти в тот же час на следующий день. Катерина вернулась домой и уже не выходила весь день. Наутро она пришла в мастерскую на 10 минут раньше назначенного срока. Повторилась та же сцена, что и накануне. Бенвенуто был по-прежнему во власти возвышенного вдохновения, и материя оживала под его рукой, как под рукой Прометея. Лицо Вакханки было уже вылеплено. Казалось, живое лицо выглядывает из бесформенной массы. Катерина улыбалась своей сестре-небожительнице, созданной по ее образу и подобию. Никогда не была она так счастлива. И странное дело, не могла дать себе отчета, почему испытывает такое счастье. Наутро воятель и натурщица встретились в тот же час. И Катерина вдруг вспыхнула от смущения, которого прежде не знала. Бедняжка полюбила. А с любовью родилось и целомудрие. На следующий день дело дошло до того, что воятелю пришлось напомнить натурщице, что он лепит не Венеру Медицейскую, а Эригону, опьяневшую от страсти и вина. Впрочем, надо было запастись терпением. Он собирался через 2 дня завершить работу над моделью. 2 дня прошло, а вечером, в последний раз коснувшись стекой своего творения, Бенвенуто поблагодарил Катерину за любезность и дал ей 4 золотых икю. Но золотые монеты выскользнули из ее рук на пол. Все было кончено для бедняжки. Отныне она возвращалась к прежнему образу жизни. А ведь с того дня, когда она вступила в мастерскую скульптора, прежняя жизнь стала ей ненавистна. Бенвенуто, и не подозревавший о том, что происходит в душе несчастной девушки, подобрал 4 икю, снова протянул Катерине деньги и, пожав ей руку, сказал, что если ей когда-нибудь понадобится помощь, пусть она обращается только к нему. Затем он отправился в мастерскую, где трудились подмастерья, и позвал Асканио, торопясь показать ему свое завершенное творение. Оставшись одна, Катерина перецеловала все инструменты, которыми работал Бенвенуто, и ушла, заливаясь слезами. На другое утро Катерина снова пришла в мастерскую, когда Бенвенуто работал там в одиночестве. Увидев ее, воятель очень удивился. Но не успел он спросить, зачем она явилась, как девушка упала перед ним на колени и спросила, не нужна ли ему служанка. У Бенвенуто было сердце художника, а это означает, что он мог все почувствовать и все понять. Он угадал, что происходит в душе бедняжки, поднял ее и поцеловал в лоб. С этой минуты Катерина стала неотделима от мастерской. Ее детская жизнерадостность и неугомонная резвость внесли веселье и оживление. Девушка стала просто необходима для всех, а больше всего для Бенвенуто. Она вела хозяйство, всем распоряжалась. То распекала Руперту, то ластилась к ней, и старая служанка, сначала со страхом встретившая Катерину, в конце концов полюбила ее, как и все окружающие. Эригона от всего этого только выиграла. Теперь у Бенвенуто была под рукой своя натурщица, и он завершил статую с такой тщательностью, какой никогда еще не вкладывал ни в одно из своих творений. Затем он отнес ее королю Франциску I, который пришел в восторг, и поручил Бенвенуто выполнить статую из серебра. Король долго беседовал с ювелиром, спрашивал, удобная ли у него мастерская, где она расположена и есть ли в мастерской произведение искусства. Затем он отпустил Бенвенуто Челлини, решив про себя как-нибудь утром нагрянуть к нему невзначай, но промолчал о своем намерении. А теперь вернемся к началу нашего повествования и перенесемся в мастерскую, где работает Бенвенуто, распевает песни Катерина, грезит Асканио и творит молитву Пагола. Наутро после того дня, когда Асканио так поздно вернулся с прогулки по окрестностям Нельского замка, вдруг раздался громкий стук в ворота. Служанка Руперта тотчас же встала, чтобы открыть. Но Скатсоне, так, если читатель помнит, Бенвенуто окрестил Катерину, мигом выскочила из комнаты. Через минуту донесся ее не то радостный, не то испуганный голосок. «Господи, учитель! Учитель, да это сам король! Сам король явился в мастерскую проведать вас!» И, распахнув все двери настежь, бледная, дрожащая Скатсоне появилась на пороге мастерской, где Бенвенуто работал в кругу своих учеников и подмастерьев.